пошла к тебе я, чтоб новых книжек полистать. Про активизм, про трэш-культуру, с тобою мило поболтать. Ах, Саша, Саша, налей мне кофе, туда я капну коньяка. Я так устала после работы, хочу быть пьяная слегка.